Глава восьмая. «Я тебя снова шокировала, да?» Морщится Клем, когда я продолжаю хранить молчание, ошеломленно глядя на нее. Стряхивая оцепенение, я качаю головой, заставляя себя улыбнуться. «Нет, не совсем». Я вздыхаю, потому что мои слова звучат неубедительно, слишком очевидно. «Ладно, самую малость. Но я привыкаю, правда», — заверяю я Клем, не желая смутить ее. И это истина. Я в самом деле заметил, что стал привыкать к форме общения, свойственного Клем. Слишком честная, порой чересчур прямая. Для нее естественно высказывать вслух то, что большинство людей никогда не осмелится озвучить. Клем задумчиво покусывает нижнюю губу, колеблется, но потом вздыхает и все же говорит. «Я не хочу, чтобы тебе было некомфортно рядом со мной». Она вымученно улыбается, отводя взгляд. «Мне хорошо с тобой», — пожимая плечами, признаюсь я. Не знаю, с чего она решила, что может быть иначе. Клем — единственный человек за долгое время, рядом с которым мне на самом деле хорошо. Лучше, чем просто хорошо. «Я рада». Она застенчиво кивает. Мы еще немного сидим на крыльце, особо не разговаривая, слушая ночные звуки. Молчание не тяготит нас. С Клем это даже уютная тишина. Потом она поднимается и протягивает мне руку. Мы идем в дом, где Клем накрыла стол и зажгла две свечи. Я в изумлении застываю на пороге кухни. В нашем доме нет отдельной столовой. Но она действительно постаралась придать обстановке торжественность, сервировав стол маминым фарфором и поставив свечи в серебряные подсвечники. «Ну как тебе?» Она кажется несколько взволнованной и неуверенной. Вместо ответа я беру ее лицо в руки и мягко касаюсь губами ее губ. «Это означает, что тебе понравилось?» Облегченно усмехается она. «Мне очень понравилось, Клем», — кивком подтверждаю я. Мы садимся за стол и, неторопливо ужиная цыпленком с тушеными овощами, разговариваем о всякой всячине. «Какой твой профильный предмет? Ты уже выбрала?» С интересом спрашиваю я, когда Клем говорит, что в сентябре начинается ее выпускной год в Университете Северной Каролины. «Я выбрала два предмета. Историю и археологию». Она делает глоток белого вина, пожав плечом. «Эти предметы всегда интересовали меня. Так что еще на первом курсе я определилась. Может, стану учителем или поеду на раскопки куда-нибудь в Азию». Она с озорством улыбается. Я отвечаю на ее улыбку. Но для себя делаю открытие. Клем в самом деле хочет добиться в жизни чего-то значительного. Стремится больше узнать, посетить другой континент. Вопреки большинству южных девушек, которые посвящают свою жизнь замужеству и материнству, Клем имеет другие стремления. «Должно быть, это интересно», — замечаю я, наблюдая за ее губами, на которых все еще блуждает мечтательная улыбка. Клем глубоко вздыхает. «Для меня — да. Представляешь меня на раскопках?» «Где-нибудь в пустыне». Она смешливо морщится. «Что-то типа Индианы Джонса женского пола». Я смеюсь и качаю головой. «Почему бы и нет?» Я вскидываю брови и указываю на нее рукой. «Думаю, ты бы смогла». Не сомневаюсь в том, что если Клем чего-то захочет, то непременно это получит. Но вдруг я отчетливо понимаю, что не хочу, чтобы она уезжала в другую страну, и тем более на другой континент. И это желание обусловлено исключительно эгоистическими побуждениями. Я просто не желаю, чтобы тысячи миль лежали между нами. Не хочу терять Клем. «А ты, когда ты понял, что хочешь связать свою жизнь с полетами?» — спрашивает Клем, не замечая моей задумчивости. «Помнишь летное шоу, которое устраивали каждый год на День независимости? Ностальгически улыбаюсь я. Клем быстро кивает. Да, они и сейчас его проводят. Я пожимаю плечом. Мне было лет 6 или 7, когда мама отвела меня посмотреть на шоу. Хм, можешь представить мой детский восторг? Усмехаюсь я. Тогда я решил, что непременно научусь делать такие же трюки. Собственно, в то время они занимали мой ум больше всего, признаюсь я. Клем слегка наклоняет голову с чистой, открытой улыбкой, смотря мне в глаза. Вид ее молодости, нежности и где-то трогательной наивности щемит мне сердце. Нас разделяет 10-летняя разница в возрасте. Но 10 лет — это много или мало? Когда дело касается нас с Клем, мне кажется, что 10 лет превращаются в непреодолимую пропасть. Очевидно, она замечает, как на моем лице отражается возникшее колебание, потому что касается своими пальцами моей сжатой руки. «О чем ты думаешь?» Ее большие голубые глаза выдают тревогу. Я качаю головой, прогоняя напряжение, желая сгладить этот неприятный момент, портящий последние полчаса откровений. «Так, расскажи мне о колледже». Прочищая горло, придав голосу непринужденности, Клем приподнимает брови. «Что именно тебя интересует? Предметы и преподаватели или бесконечные студенческие вечеринки?» «Вечеринки?» — прищуриваюсь я. «И много таких вечеринок ты посещаешь?» Мой тон шуточно строгий, но помимо воли я испытываю беспокойство. Сам я никогда не ходил в колледж, но мы с ребятами из летной школы часто приходили на тусовки в соседний студгородок, и я знаю, что обычно происходит на таких сборищах. Парни спаивают девушек, чтобы потом затащить в койку. Черт, я сам был таким парнем. Одноразовый секс был привычной формой моих отношений с противоположным полом до того, как я встретил Дженнифер. «Не слишком, но бывает», — с легкой улыбкой признается Клем. «Но мне все же 21, и я студентка колледжа. Это вроде как необходимо, чтобы лет через 20 было что вспомнить о студенческих годах». «Непроизвольно, но я думаю о том, что будет с нами через 20 лет. Где будет Клем? И как сложится ее жизнь? Станет ли она учителем истории? Или посвятит себя археологии? И где буду я к тому моменту? Скорее всего, к тому времени моя карьера в ВВС закончится. Я выйду на пенсию и в свободное время, которого у меня будет в избытке, стану собирать модели самолетов, вспоминая былые дни. Печальная правда в том, что я почти уверен в том, что все так и будет. Знаешь, в следующую пятницу у меня день рождения. Вдруг от чего-то занервничав, неуверенно начинает Клем. Да, я помню об этом, но не перебиваю ее. И мне планируют сюрприз-вечеринку. Но это уже давно не тайна. Клем усмехается, а я улыбаюсь, просто потому что мне хочется это делать, когда смотрю на нее. В общем, я буду рада, если ты придешь. «Если ты этого хочешь», — киваю я. Лицо Клем светлеет. «Очень хочу». «Тогда не вопрос». На десерт мы едим мороженое Бен и Джерри, а после я делаю нам кофе. Мы захватываем одеяло и идем к причалу. В ярком лунном свете черная вода озера кажется усыпана серебром. Я расстилаю одеяло на деревянном причале, и мы устраиваемся поудобней. Спина Клем прижимается к моей груди, когда она располагается между моих колен. Я рассеянно перебираю ее мягкие волосы, пока мы слушаем пение ночных насекомых и рассматриваем яркие звезды на небе. Когда я была маленькой, то представляла, что звезды — это драгоценности, которые рассыпала принцесса с далекой планеты. Смеется Клем, сплетая пальцы наших рук. Я хмыкаю ей в макушку. Ты была милым ребенком, тихо замечаю я. Я помню. Я была мелкой надоедой, которую вы с Беном постоянно прогоняли, фыркает она. Я безуспешно подавляю смешок. Простишь меня за это? Я давно простила. Повернув голову ко мне, выдыхает Клем. Я кладу ладонь на ее щеку, большим пальцем проводя по мягким полным губам. С каждой минутой рядом с ней я чувствую, как крепнет и увеличивается моя привязанность к этой девушке. И день, когда я должен буду уехать, день, который наступит скоро, пугает меня. Потому что я не знаю, что принесет нам расставание. Будет ли оно легким или болезненным? 3 недели — недолгий срок. Для Вселенной он ничего не значит. Но для нас 3 недели могут изменить все. Сейчас я не знаю, любовь ли то, что я чувствую к Клем, или что-то, что очень на нее похоже. А может, я уже успел по уши влюбиться в нее, но не заметил, когда это случилось. Могу ли я пропустить момент, который Клем просила меня запомнить? Люк. Зовет меня тихий голос Клем, отвлекая от самокопания. «М? Я нравлюсь тебе, ведь правда?» Она отстраняется, чтобы полностью развернуться ко мне. Ее голос наполнен волнительной неуверенностью. «То есть это вроде как очевидно?» С коротким смешком она качает головой, не дав мне ответить. «Но я хотела бы знать...» «Хочешь ли ты... ты хочешь меня как женщину?» Выпаливает Клем и напряженно замолкает. Я раздумываю, как мне поступить, перевести все в шутку или притянуть ее к себе, чтобы у нее не осталось сомнений в моих желаниях. Мне отчаянно хочется улыбнуться. Несмотря на свою прямоту и открытость, Клем даже более неопытна в отношениях мужчины и женщины, чем я думал. «Да, хочу». Просто и честно отвечаю я, не желая смутить ее еще больше. «Конечно же, я хочу тебя, Клем», добавляю я дрогнувшим голосом. До меня доносится тихий вздох облегчения. «Я тоже хочу тебя, Люк», обвивая мою шею руками, жарко признается Клем. Она так близко, и я чувствую тепло, исходящее от ее кожи. Я делаю глубокий вдох и тут же стискиваю зубы, осознавая свою ошибку. Пьянящий, возбуждающий запах Клем заполняет мои легкие. Но я знаю, что как бы сильно не желал ее, еще рано. Я не готов. «Я так давно этого хочу», — дрогнувшим полушепотом бормочет Клем. «Клем, я правда хочу тебя», — заверяю я девушку, мягко снимая ее руки со своей шеи. «Но, малыш, это слишком скоро. Я еще не готов, чтобы мы перешли к таким отношениям». «Слишком скоро?» Разочарованно полувсхлипывает, полувздыхает Клем. «Хотеть тебя с тех пор, как мое тело узнало, что такое сексуальное влечение, по-твоему, слишком скоро?» «Клем, я протягиваю руку и касаюсь ее локона, упавшего на лицо». «Я понимаю, что для тебя это долгое время», — спокойным, понимающим тоном говорю я. «Но для меня это только несколько дней, и ты...» «Ну, это ты, а не просто девушка, которую я только встретил. Именно поэтому я не хочу торопиться. Для этого ты слишком дорога мне». Несколько секунд Клем смотрит на меня в темноте, и только тихий звук ее дыхания нарушает тишину. Потом ее руки находят мои и с силой сжимают, словно скрепляя только что заключенную сделку. «Хорошо», — просто говорит Клем и повторяет. «Хорошо». Следующие несколько дней наполнены новизной, волнением и, к моему удивлению, приятной легкостью. Мы с Клем проводим много времени друг с другом. Днем она на работе, а я в это время... Если не занимаюсь оформлением бумаг, переданных мне в наследство, разбираю вещи, решая, что оставить себе, а что отдать в местный благотворительный фонд. Также несколько раз я навещаю дом тети Рут, проводя время с Амандой и ее семьей. И всякий раз я упорно гоню прочь чувство вины в присутствии Тима. Когда же солнце клонится к закату, я выхожу на крыльцо и с нетерпением ожидаю Клэм. Несколько раз я катал ее на мотоцикле, и всякий раз она так крепко прижималась ко мне, будто от этого действительно зависела ее жизнь. Будто она верила, что рядом со мной ей ничто не грозит. И в такие моменты я особенно понимал, что не хочу причинять ей боль. Но проблема в том, что я сомневаюсь, что этого никогда не случится. В особо жаркие часы мы плаваем в озере, и мне стоит огромной выдержки придерживаться своего решения не переходить с Клэм на другой, более интимный уровень, потому как ее тело в соблазнительном белом купальнике не способствует ясности мысли и самоконтролю. Мы много целуемся и обнимаемся. И всякий раз я готов пресечь черту, после которой, я уверен, все усложнится еще больше. После ужина, который чаще мы готовим вместе, мы лежим в гамаке на веранде и тихо переговариваемся. А ближе к полуночи наступает самое тяжелое время, потому что я вынужден отпускать ее домой. И после того, как Клэм уезжает, я еще несколько часов ворочаюсь без сна, с некой обреченностью отсчитывая дни, когда должен буду оставить Клэм. Чем ближе день моего отъезда, тем ближе час, когда я вынужден буду принять какое-то решение в отношении нас. Пятница наступает слишком быстро, но к тому моменту мне кажется, что я знаю Клэм больше, чем кого-либо из близких мне людей. К Стивенсам я приезжаю к 8, где уже собрались гости в ожидании именинницы, которую подруги увезли под ложным предлогом, чтобы была возможность подготовить сюрприз-вечеринку. Клэм старательно делала вид, что ничего не знает о планах семьи, но обе стороны были в курсе того, что происходит. Торжество должно было состояться в саду, украшенном китайскими фонариками, яркими лентами и букетами живых цветов. Мэри и Тайра основательно потрудились. Столы буквально ломились от разнообразных угощений, а нанятая группа музыкантов должна была развлекать гостей. На юге умеют праздновать. С усмешкой замечаю я Бену, пока мы ожидаем появления Клэм. Только здесь тщательно спланированный банкет называют вечеринкой сюрпризом. Друг хмыкает. «И не говори, но это на самом деле великий день. Сегодня впервые, когда Клэм выпьет шампанское, это не будет считаться нарушением закона», — шутит Бен, и мы смеемся. Под одним из деревьев установлен стол специально для подарков, и очень быстро он заполняется яркими коробками с бантами. Свой же подарок я держу при себе, собираясь лично вручить его Клэм. Это книга. Первое издание «Вельветового кролика», любимой детской книги Клэм. Мне пришлось обойти не один букинистический магазин в Роли, пока я нашел его. Надеюсь, что выбранный мною подарок понравится ей. Я удивлен, как много людей пришли на праздник Клэм. Кажется, что не меньше сотни. Но это лишь значит, что она в самом деле необыкновенный человек, раз все эти люди пожелали отпраздновать ее день рождения. Клэм с двумя подругами появляется через 20 минут после меня. Она выходит в сад, имитируя искреннее изумление, когда все мы кричим «Сюрприз!» и «С днем рождения!». Со всех сторон ее окружают люди, желающие поздравить именинницу. Я же держусь в стороне, потому что не хочу делить ни с кем ее внимание. После, когда мы сможем остаться наедине, где Клэм будет принадлежать только мне. Собственные мысли и чувства все еще непонятны мне, но они больше не вызывают панику. Возможно, я, наконец, смирился с тем, что Дженнифер больше нет, и я могу полюбить кого-то еще? Я хочу, чтобы Клэм была моей. Только моей. И чтобы все об этом знали. Издали я наблюдаю, как мягко смеется Клэм, стараясь не обделить вниманием ни одного гостя, который подходит поздравить ее. Она кивает, улыбается и, кажется, с легкостью поддерживает любой разговор. Я же настолько заворожен, созерцая ее, что не в силах отвести глаз. Клэм — настоящая красавица, и сегодня ее нежность и юность особенно выделяются. Ее волосы собраны во французскую косу, кажется, это так называется, в которую вплетены желтые и фиолетовые цветы. На ней длинное легкое платье цвета лазури, гармонирующее с оттенком ее глаз. Мне кажется, что я целую вечность наблюдаю за ней, впитывая в себя ее образ, чтобы запомнить навсегда. На деле же проходит несколько минут, и наши глаза встречаются, когда Клэм находит меня среди остальных гостей. Она немного неуверенно улыбается мне, склонив голову набок, и я отвечаю ей едва заметным движением губ. Клэм делает шаг в мою сторону, но ее перехватывает какая-то молодая девушка, увлекая за собой. Несколько минут я общаюсь со старыми знакомыми, Кэрри и Дайан, которые вместе еще со времен школы. Мы никогда не были друзьями, но я рад узнать, что они уже много лет женаты и воспитывают двоих детей. Чуть позже я ухожу в дом, сославшись на то, что мне надо в туалет. На самом деле, я просто хочу побыть в тишине, подальше от толпы, и потешить свое любопытство, посмотреть на комнату Клэм. Я поднимаюсь на второй этаж и по памяти открываю нужную дверь, надеясь, что это все еще ее комната. Так и есть, я не ошибся. Здесь все говорит о том, что хозяйка комнаты — молодая девушка. И обои с нежным цветочным рисунком, и бледно-лиловое стеганое одеяло на кровати, различные школьные ленточки на полках с книгами, зеркало, наполовину скрытое увешанными фотографиями. К нему я и подхожу, с интересом просматривая разные периоды жизни Клэм. Клэм верхом на корице, ей лет 14-15, Клэм не больше 12, и они с Беном дурачатся на пляже. Клэм лет 18, и она ловит рыбу с отцом. Клэм — выпускница школы, с широкой улыбкой стоит среди гордых родителей и Бена. Я улыбаюсь, рассматривая каждый снимок. На одном Клэм лет 6-7, и она не самым радостным видом позирует в гимнастической форме. Рядом висит другой, где Клэм уже студентка, со счастливым видом указывающая на эмблему Университета Северной Каролины. Я снимаю его с крепления и подношу к лицу, а под ним вдруг вижу то, чего увидеть никак не ожидал. Это фотография 10-летней давности. На ней я, 20-летний младший сержант летной школы, стою возле 182-го С Skyline. Это фото я выслал маме и тете Рут, но не знаю, как оно оказалось у Клэм. Я стащила его, словно отвечая на мой вопрос, виновато произносит Клэм за моей спиной. Я оборачиваюсь к ней, не заметив, как она вошла. Я много раз видела ее у Тима, и однажды я просто взяла ее. Морщится девушка. Знаю, это нехорошо, но у них хватало твоих фото, а мне хотелось иметь хоть одну. Она смотрит на меня с раскаянием и одновременно проказливо. А все, о чем я могу думать, это ее губы, которые хочу поцеловать. Поэтому я подчиняюсь своему желанию, притягиваю ее к себе и, обхватив затылок, неистово силой целую. Губы Клэм охотно раскрываются, и наши языки сплетаются в порыве. Я не замечаю, как мы движемся, но скоро спина Клэм упирается в стену, и одной ногой она обхватывает мое бедро. Наши пальцы сплетаются, и я завожу руки Клэм над головой. Она слегка выгибается, прижимаясь грудью ко мне, и волна мощного, чистого желания проходит сквозь меня. «Хочу тебя», — шепчу ей в рот я, и ответом мне служит ее тихий стон, а в следующую секунду ее тело каменеет, и глаза испуганно взирают на что-то за моей спиной. Я оборачиваюсь и вижу Тима.